Глава третья. Марабут из Сахары отнесся к союзу Анри и Сирены с куда большим спокойствием, нежели святой отец из Франции, монсеньор Мюрат, епископ Булонь-Биянкура. Когда не стало его отца, Мариус Мюрат был слишком мал и не понимал событий, приведших к этому. Его отец был небогатым торговцем. Достатком семья похвастаться не могла, да и просторным жилищем тоже. Однажды к ним явился посетитель, надменный человек в цилиндре, шелковом плаще и черных сверкающих сапогах. Он приехал в закрытой коляске с кучером, запряженной двумя гнедыми лошадьми. Подобные экипажи нечасто заезжали в их куарти. Мюрат с восхищением взирал на красивых лошадей и богатую коляску. Вскоре он услышал истеричный плач матери. Незнакомец привез ужасное известие. Мюрат живо помнил, как вместе с матерью и сестрой забился в угол комнаты, а между посетителем и отцом возник спор. Подробности были туманными и касались вложенных денег, собственности и неудачного стечения обстоятельств. Его отец ввязался в рискованную сделку с землей и не только потерял вложенные деньги, но и лишился дома и всего имущества семьи. Это означало, что сюда явятся люди и заберут всю скудную мебелировку, платяные шкафы, комоды, дубовый кухонный стол и резной кленовый умывальный столик, некогда принадлежавший бабушке Мюрата. Покраснев от стыда, мальчик смотрел, как отец рухнул на колени, умоляя пощадить, а незнакомец презрительно смеялся. Отец сжимал кулаки и кричал об обмане и мошенниках. Незнакомец резко оттолкнул рыдающего отца Мюрата, и тот упал на пол. Выражение на лице незнакомца Мариус запомнил на всю жизнь. То не был взгляд жалости или гнева. Незнакомец взирал на отца с самодовольным превосходством. Вечером отец Мюрата ушел и долго отсутствовал. Домой он вернулся изрядно пьяным и с пистолетом за поясом. Отцовские глаза были налитыми кровью и неистовыми. Отец что-то говорил, выкрикивал ругательства, сменявшиеся хныканьем. Брызги отцовской слюны летели во все стороны, попадая и на Мюрата. Отцовский гнев нарастал, пока Мюрат, сестра и мать снова не забились в тот же угол. Все трое в ужасе смотрели, как отец размахивает пистолетом, и слушали пугающие слова. Отец говорил, что ему не остается ничего иного, как убить незнакомца, себя и их всех. Потом он разрыдался и глотнул рома из бутылки, после чего вытер свои глаза банкрота и поплелся на кухню. Дом сотрясся от громкого звука. Запахло порохом и кровью. Потянулись долгие минуты, тишину которых нарушало лишь испуганное сопение матери. Мальчик оказался первым, кому хватило смелости пойти на кухню и увидеть последнее деяние отца. Незнакомец вернулся еще до отцовских похорон, сопровождаемый префектом полиции. Вместе с префектом пришли угрюмые усатые люди с винтовками и бумагами, на которых стояли восковые печати. Семье разрешили взять только одежду и больше ничего, приказав покинуть дом. Тогда Мюрат ничего не понимал в происходящем. Но с годами, превратившись из ребенка в подростка, он начал извлекать уроки из событий прошлого и настоящего. Он извлекал их из воспоминаний об отце, из шатаний по парижским трущобам, где крысы жили лучше кошек, а кошки — лучше детей, где он жался к стенам домов, пропуская кареты знати и уворачиваясь от уличной грязи, летевшей из-под колес. Эти уроки он извлекал, таская тяжелые рулоны тканей и подметая полы на шляпной фабричонке, где работал по 20 часов в день за 30 су. Он извлекал их из своего циничного отрочества. «Лучше быть изгнанным, нежели побежденным. Лучше носить черные сапоги власти, чем подыхать под ними. Только глупцы не имеют денег и живут как собаки». Мюрат не скорбел по отцу, ибо с детства не испытывал чувств, присущих другим. В нем всегда существовала некая пустота. Он удивлялся истошным крикам сверстников, когда у тех что-то ломалось или терялось, либо когда одноклассники их обзывали. Мюрат и сам умел обзываться, его тоже обзывали, но Мюрата это не задевало. Он был безразличен к смерти домашних животных, не торопился заводить друзей. Вид у него был отталкивающим, а серые холодные глаза напоминали волчьи. Держался он отстраненно. Иногда у него появлялись друзья, но вскоре уходили, устав от его задумчивого, угрюмого характера и властности. Мюрат не сожалел. Он не нуждался ни в друзьях, ни в их одобрении и откровенности. Дружеская близость была для него банальностью и ничего не значила. Его устраивало общество самого себя, и он держался особняком. Время усилило в нем решимость сделать так, чтобы никто и никогда не явился и не забрал его собственность. Он не будет жить так, как отец, безуспешно гоняясь за жалкими суммами и целиком подчиняясь правилам, установленным другими. «Я не повторю жизнь отца», — твердил он себе. «Я стану влиятельным и богатым». Он повторял эти слова, садясь за стол, когда живот урчал от голода, а на тарелке лежала скудная еда. Он твердил их, ложась спать и просыпаясь по утрам, а также когда мать заставляла его садиться рядом и слушать ее плач. Мюрат ненавидел ее за эти сопливые хныканья и слабость. Ему было ненавистно сидеть с ней и делать вид, будто он утешает ее». Он смотрел в пространство, пока мать не выплакивала все слезы и не засыпала. «Я не повторю жизнь отца. Я стану отцовским хозяином». Мюрат отличался холодным практицизмом и склонностью к тщательному планированию всего, что делал. Он искал способы осуществления своих замыслов. Возможности были ничтожно малы. В большинстве сфер французской жизни заслуги значили меньше, нежели происхождение, а поскольку он не родился аристократом, все его достижения должны быть обусловлены собственными усилиями. Коммерция представлялась ему занятием непрактичным. Он был вполне умен для такого рода деятельности, но не имел капитала и презирал постоянную борьбу за крохи в жалкой преисподней этого мира, находящейся между нищетой и успехом. Так жил его отец. Карьера военного, возможно, даст ему власть, но не богатство. Да и власть будет ограниченной, ибо с его происхождением ему не пробиться в высшие чины. И потом он не желал рисковать жизнью для достижения своих целей. Ремесла, и здесь его ждала жизнь впроголодь. Профессии были немногим лучше, да и обучение им стоило ощутимых денег». Он не имел таланта к искусствам, стезе, на которой опять-таки не приобретешь ни денег, ни власти. В убогой комнатенке, где они теперь жили, и на фабрике, водя метлой, Мюрат продолжал ломать голову над своим будущим. Он не делал поспешных шагов и выжидал. И однажды, когда ему было 17, на него снизошло. Это было сродни озарению. Это называлось церковью. К ним заглянул в гости дядя. Он был человеком верующим, и мать Мюрата настояла, чтобы они вместе с дядей отправились к рождественской мессе. В церкви Мюрат не был с тех самых пор, как его крестили. Холодным ветреным утром они пошли в собор Нотр-Дам. Парижские улицы были заполнены народом, но еще больше народа собралось возле церкви, где в воздухе ощущались энергия и возбуждение. В храме яблоку негде было упасть. Мюрата и его родных грубо толкали и пихали. Пришлось удовлетвориться местом за колонной близ заднего ограждения нефа. Мюрат ничего не видел. Тогда, держась за колонну, он забрался на перила ограждения и оттуда увидел такое, отчего его дух воспарил к великому сводчатому потолку. Службу вел сам архиепископ Парижа. Он стоял в алтаре перед главным престолом. Собор был настолько большим, что Мюрату казалось, будто алтарь находится на расстоянии мили. Туда были благоговейно повернуты головы всех прихожан. Даже издали Мюрат мог видеть пышные облачения с блестящими поясами и ощущать величие этого человека. Архиепископа с обеих сторон окружали священники и служители. Его голос звенел над толпой молящихся, которые пели гимны, склоняли головы и взирали на человека, стоящего выше всех, на человека, чьи распростертые объятия обещали славу каждому, кто примет его истину. Служба проходила на латыни, и Мюрат, непривычный к этому языку, не понимал слов, Но в этих словах, летящих над головами притихших прихожан, чувствовалось всемогущество, присущее Слову Божьему. Голос прилата ударял в роскошные колонны собора и эхом разносился по нишам. Солнце, светившее сквозь великолепные витражи, озаряло золотую митру на голове архиепископа и его бело-пурпурное одеяние. Мюрат смотрел на роскошные красные ковры у алтаря и драгоценные камни, сверкающие на стенках чаши, которую один из священников поднес к губам архиепископа. Мюрат смотрел на прихожан и видел, что даже бедняки в заплатанных лохмотьях опускали монеты на тарелки для пожертвований, и эти тарелки были серебряными. Стоило архиепископу взмахнуть рукой, и толпа верующих послушно встала. Люди пели, когда он пел, и молились, когда он молился. Все здесь было совершенным и божественным. Архитектура собора, свет и пространство. Вся энергия, жизнь и поклонение устремлялись к архиепископу и алтарю позади него. Казалось, что каменные арки парят в вышине, а массивная, богато украшенная люстра свешивается прямо с небес. Пел хор, золотые колокола возвещали славу Божью и, по крайней мере для Мюрата, еще большую славу его церкви и его служителей. В то рождественское утро Мюрат, быть может, впервые в жизни испытал что-то близкое к глубокому чувству. От этого состояния на его лице появилась улыбка. Мать не видела лица сына, а то бы ужаснулась, ибо его улыбка была такой же, как у незнакомца, много лет назад явившегося к ним в дом. Улыбка самодовольного превосходства и холодной уверенности. Мюрат нашел свой жизненный путь, дорогу к власти, доступную даже людям незнатного происхождения. Нашел широко открытую дверь». Со времен революции 1789 года церковь страдала от жестокой нехватки священников. Сказывались те страшные дни, когда одних священников выслали, а оставшихся казнили. Спустя несколько десятков лет церковь все еще не могла оправиться от нанесенного удара. Вакансии открывали возможности, а низкий уровень соперничества сулил больше преимуществ. Мюрат, наконец, понял, куда направить свои стопы, и его решение не имело ничего общего с желанием служить Богу. На 18-м году жизни он поступил в семинарию Сен-Мишель. Семинарская жизнь его не тяготила, он быстро приспособился к ее требованиям и стал усердно изучать ее условия и правила. Он прекрасно понимал, что нужно, чтобы стать священником. Он хладнокровно просчитал все ожидания церковной иерархии и самих прихожан и всячески старался каждым своим словом и действием производить надлежащее впечатление. Религиозные мысли редко посещали его ум. А когда такое случалось, в них было лишь механическое заучивание и ни капли убежденности. В Бога он вообще не верил. А когда молился, то просто заполнял пустоту такими же пустыми словами. Мюрат не ждал, что Бог ответит на его молитвы. Бог и не отвечал. Он никогда не искал Бога в том, что его окружало, не вопрошал, есть ли тут Бог. Мюрату это не было важно. Сан священника являлся для него разновидностью торговли, но не товарами, а человеческими душами». Веры в основополагающий принцип Бога ему требовалось не больше, чем биржевому торговцу веры в основополагающий принцип фондовой биржи. Главное убедиться, работает ли это. Если другие верили, он даровал им их веру. Если сам он не верил, но соблюдал все внешние условия, кто посмеет строго его судить? Он был умным хамелеоном, не испытывавшим неудобств морального свойства». «Исповедальня. Вот где его талант приспосабливаться достиг наибольшей высоты. Там он симулировал душевные муки и призывал к самым жестоким проявлениям раскаяния. Там он признавался в проступках, зная, что о них необходимо услышать его исповеднику по другую сторону ширмы. Мюрат признавал за собой некоторые грехи, а в тех случаях, когда грехи казались ему незначительными, он намеренно их преувеличивал и приукрашивал». Он стремился к реалистичному балансу, признавался в жадности, но утаивал амбициозность, говорил о пустоте внутри, умалчивая об отсутствии веры, каялся, что гневается на человека, ставшего причиной самоубийства его отца, однако молчал о зависти, испытываемой к тому человеку. Он говорил все, что ожидали услышать от кающегося грешника его возраста, и знал, где остановиться. Одно дело — определенная доля откровенности в служении своим целям, и совсем другое — откровенность в служении правде без прикрас. Тут он не хотел заходить далеко. Он не рассказывал о женщинах, утехами которых продолжал пользоваться за пределами семинарии. И уж тем более он молчал об одном мужчине. Каждый понедельник после вечерней молитвы, когда семинария затихала и укладывалась спать, в комнатенку Мюрата тихо проскальзывал священник и оставался там до рассвета. Подобные признания были бы чрезмерными для исповедника за ширмой, и Мюрат держал их при себе. Поведение Мюрата отличалось убедительностью. Преклоняя колени, он олицетворял собой чистое смирение. Во время молитвы в его голосе звенела убежденность. Требования своего ученичества он принимал всерьез, усердно изучая священное писание, историю церкви и церковные обряды. Латынь давалась ему легко, как и проведение служб. Находился Мюрат перед обычным прихожанином, аристократом, епископом или королем, он всегда произносил нужные слова. Благодаря постоянным повторениям его блистательное искусство обмана стало восприниматься реальностью. Часы упражнений наполнили его голос Святым Духом, а жесты — гневом Господним. В его жилах текла праведность. Мюрат играл этот спектакль настолько убедительно, что сам начал верить в него. Аудитория принимала все это за чистую монету, и отклик слушающих добавлял ему сил». Наконец он достиг такого успеха, что если бы рядом с ним поставить человека, чья душа чиста и чья жизнь искренне направлена на благочестивые мысли и добрые дела, невозможно было бы сказать, кто из них истинно верующий, а кто притворщик. После окончания семинарии Мюрата направили служить в епархию Булонь-Биянкур, где были еще два священника. С ними он заключил выгодное, хотя и негласное соглашение — те священники окормляли души прихожан, а Мюрата больше заботилось содержимое кошельков паствы. Он куда успешнее собирал пожертвования за закрытыми дверями, нежели в церкви, одной рукой раздавая благословения, а другой принимая благодарности. Но и в церкви ему сопутствовал успех. Там, где другие священники проповедовали надежду и спасение, Мюрат убедился, что страх перед Божьим гневом и вечным проклятием, надлежащим образом поселенный в душах прихожан, является более надежным способом облегчить их кошельки. Он стучал кулаком по кафедре и неистово выпучивал глаза. Его голос, громкий и сладкозвучный, полный ярости Господней, ударял по неспокойной совести прихожан, словно золотой молот Бога. И франки текли в его сундуки». Однако его главная сила заключалась не в проповедовании страха. Он быстро продемонстрировал своему начальству, что является одаренным администратором и организатором и обладает талантами, в которых церковь остро нуждалась. Во Франции церковь и ее епископы были достаточно независимыми. Рим им не помогал, а государство помогало совсем незначительно. Мюрат нашел способы привлечь в епархию деньги и способы сохранить деньги епархии. Он привел в порядок хромающую отчетность и установил свои правила ведения бухгалтерских книг. Он стал напрямую общаться с банкирами, биржевыми маклерами и торговцами. Вскоре в конторы епархии хлынул неиссякаемый поток посетителей. Постепенно Мюрат получил непосредственный доступ к церковным счетам. Поначалу за его действиями зорко наблюдал епископ, но со временем степень его свободы возросла. Тогда-то Мюрат и начал проявлять то, что было его величайшим даром и наиболее высоко ценилось церковным начальством. Он был финансовым гением. Он спекулировал на бирже, непостижимым образом зная, когда надо покупать, а когда продавать. Сначала совсем немного, ибо тогдашний епископ имел весьма расшатанные нервы и к тому же умел хорошо управлять своим аппетитом к азартным играм. Однако каждый успех Мюрата приносил больше свободы, пока, наконец, он вообще не перестал спрашивать позволения у епископа. Такую же гениальность Мюрат продемонстрировал в покупке и продаже имущества. Как и с акциями, он всегда знал, как поступить с имуществом и когда это лучше сделать. Одной сделкой по купле-продаже земли он мог принести церкви больше денег, чем за 20 лет стояния за кафедрой. Если отец Мюрат и проявлял в делах резкость и даже беспощадность, то жалобы на него не достигали ушей епископа. Да, ходили слухи о каких-то его темных делишках и финансовых операциях на грани дозволенного. Но пока доходы епархии росли, епископа не тянуло проверять грозбухи. Если другие священники не любили Мюрата, для него это почти не имело последствий. Если самому епископу не нравился отец Мюрат за холодный пустой взгляд и отсутствие Божьей искры внутри, если он чувствовал некий холодок, когда слушал его разговоры, то все это отметал и сосредоточивался на более важных делах епархии, поскольку был человеком, понимающим толк в практических результатах и способным оценивать амбиции. И прежде всего он был человеком, умеющим считать. Его епархия всегда имела избыток долгов, а не наличных денег. С момента появления отца Мюрата прошло всего 2 года, а в епархии уже нашлись деньги для ремонта собора, впервые за 200 лет. За этим последовали улучшения и ремонт в других местах, включая и дворец епископа. Теперь денег хватало даже для пожертвований на фонд ремесленников и сиротский приют. Епископ был очень доволен. Деньги поступали и на счета, которых не знал даже епископ, то были частные счета, открытые Мюратом и известные только ему. Поначалу там лежали скромные суммы, но каждый успех делал его смелее, и количество денег росло. Мюрату требовались деньги, чтобы действовать таким способом, который порой вызывал брезгливость у людей чувствительных. Были непростые сделки, требующие завершения, и чиновники, которых нужно было подкупить. Подобные действия его менее практичные начальники вряд ли одобрили бы. Но, по мнению Мюрата, все это было вполне оправдано. В любом случае, без него церковь вообще не имела бы денег, а поскольку все это делалось во имя церкви, его действия были совершенно приемлемы. Со временем граница между интересами церкви и интересами Мюрата стала размываться. Он начал пользоваться деньгами для своих личных потребностей, число которых постоянно возрастало и которые свидетельствовали о его ненасытности. Год за годом отец Мюрат действовал в избранном направлении, заводя знакомства с правительственными и муниципальными чиновниками, а также с аристократами, живущими на территории епархии. Он давал и получал взятки, оказывал услуги и просил об их оказании, накапливая чужие обязательства на будущее. Он узнавал чужие тайны, и одни запоминал, а другие разглашал. И все это время он гневно обличал моральные изъяны своей паствы, призывал людей к святости и проклинал грехи плоти, процветающие на ночных парижских улицах. Он делал это, продолжая спать со шлюхами и занимаясь плотскими утехами с мужчинами. Он грозил адом и продавал карты рая. В его приходе не было отбоя от желающих купить такие карты. Французы были нацией реалистов и скептиков, но Мюрата это не смущало. Он знал особенности человеческой природы, и потому даже на поле скептиков собирал богатый урожай душ. Он заключал сделки и проклинал грешников, и еще ел. При поступлении в семинарию он был тощим, сказывались долгие годы жизни впроголодь. В семинарии кормили обильно, но не то чтобы вкусно, и он немного набрал вес». Заняв должность приходского священника, он уделил еде самое пристальное внимание, и вскоре еда и вина стали изысканными и изобильными. Мюрат располнел и заказал себе новое облачение, затем располнел еще сильнее. За несколько лет он стал дородным и обзавелся двойным подбородком. Корпулентность добавила бархатистости его голосу, а голос — денег в сундуки». Священник Мюрат далеко ушел от кухни, где оборвалась жизнь его отца. Люди почитали его, просили благословения и оказывали знаки уважения. Жизнь стала изобильной, ему хорошо жилось. Но он не был удовлетворен и не считал, что достиг всего. Он только начал. Первым шагом на избранном пути были одежды архиепископа, на которые он когда-то смотрел во все глаза. Он не остановится, пока не наденет их, а затем и красную кардинальскую мантию. Мюрат продвигался по избранному пути, заводя связи с министрами и правительственными чиновниками. Эти люди нуждались в деньгах, которые он мог им дать, а взамен получить от них сведения, необходимые для умножения денег. Президентом Франции был Луи Наполеон, племянник Бонапарта. Мюрат с первых дней поддержал Луи Наполеона. Каждый раз, когда этот человек нуждался в расширении своей власти, Мюрат был готов оказать ему помощь. А затем произошел государственный переворот, и Луи Наполеона провозгласили императором. Такое развитие событий очень устраивало Мюрата, поскольку во Франции епископов назначал император, а не папа римский. Мюрат уже был знаком с большинством императорского окружения. Кое-кого из этих людей он сделал богатым. Помимо этого, Мюрат привел свои политические взгляды относительно церкви и государства в соответствии с нуждами императора. То, что император требовал от епископов большей преданности Франции, нежели Риму, для Мюрата было совершенно логичным. Рим ничего не сделал для него. Смена черной сутаны на фиолетовую представлялась ему лишь вопросом времени, но требовалось проявить терпение, поскольку вакансии епископов имелись разве что в провинции. Такие места вызывали у Мюрата отвращение своей безнадежной бедностью и поглощенностью духовной рутиной. Он предпочитал возможности, которые давала близость к Парижу, и выжидал. Между тем в епархии появился новый епископ. Это был добрый человек, избегавший политики. Его обходительность и бесхитростная преданность учению Христа снискали ему любовь и уважение прихожан. Епископ был здоров и сравнительно молод, всего 54 года. Мюрат сознавал, новый епископ пробудет на своем посту еще много лет. Он задыхался под кроткой рукой этого пастыря, не позволявшего ему проявлять финансовые таланты, как раньше. Епископ отвлек Мюрата от денежных дел и заставил выполнять такие обязанности священника, как посещение больных и душеспасение прихожан. «Да, сын мой, наши мирские нужды сейчас велики», — согласился епископ, выслушав возражение Мюрата. «Но добрый Господь позаботится о них. Ваша задача — осуществлять дело Господне в людских душах». Никакие доводы не изменили решение епископа. Мюрат был вынужден подчиниться, по крайней мере, внешне, но его нетерпение возрастало. И представившаяся возможность была совершенно неожиданной, похожей на Божий промысел. Ужасные весенние ливни привели к разливам марны и сены, отчего пострадали стоявшие по берегам дома прихожан. Епископ захотел своими глазами увидеть беды, постигшие его паству, и оказать помощь там, где это возможно. Он попросил отца Мюрата отправиться вместе с ним. Лично Мюрат не был склонен к экстравагантным благодеяниям. Ему претила мысль часами мокнуть под сильным дождем в бесплодных усилиях по спасению чьих-то жилищ и душевному утешению жертв наводнения. Он бы предпочел отправить деньги и других священников, более подходящих для такого рода помощи. Но епископ обратился с просьбой к нему, и он согласился. Яростная буря не унималась, когда Мюрат с епископом поднялись на большой паром, чтобы совершить короткую переправу на другой берег. Ураганный ветер трепал их сутаны и норовил сорвать шляпы с голов. Вся поверхность воды вскипала злобными белыми барашками. Смеркалось. Мрачные тучи над головой лишь ускоряли наступление темноты. Паром по размерам был немногим больше плота и имел низкую осадку. Его сколотили накануне революции, и с тех пор он десятки лет верой и правдой служил людям. Теперь он сопротивлялся наводнению. Паромщик хватался за канаты, перекинутые над водой, двигая паром к противоположному берегу. Ему удалось добраться почти до середины реки, когда плывущее дерево ударилось о край и частично развернуло паром. Дерево оттолкнулось и поплыло дальше, однако паром не смог сразу вернуться в прежнее положение. Накатившая волна ударила в край правого борта и слегка накренила паром. Этого хватило, чтобы вызвать беду. Крен сдвинул перевозимые ящики. Потеряв равновесие, мул соскользнул в бок, что еще опаснее накренило край. На борту начался ад кромешный. Кричал паромщик, ревел испуганный мул, шумел ветер. И вдруг край парома полностью ушел под воду, потянув туда же и пассажиров. Сам паром удерживался на плаву за счет натянутого каната, но теперь весь кренился к воде под немыслимым углом. Один пассажир скрылся в бурлящих волнах, цепляясь за спину истерично орущего мула. Мюрат пошел ко дну, и пока разыскивал край парома, вдоволь наглотался черной ледяной воды. Он нащупал перила под водой, схватился за них и вынырнул на поверхность, ища опору понадежнее. Фыркая, он свободной рукой сражался с бушующими волнами, пытаясь сохранять вертикальное положение. Из-за воды, попавшей в нос и рот, он отчаянно кашлял. Нижняя часть его туловища по-прежнему находилась под водой. В этот момент он заметил руку епископа, высунувшуюся из воды, а затем и его голову. Храбрый святой отец яростно боролся с волнами, однако тяжелые одежды стесняли движение. «Я не умею плавать!» Увидев Мюрата, выкрикнул он, сопровождая слова фонтаном брызг изо рта. «Помогите мне!» Мелькнула ослепительная молния, на мгновение ярко осветив беснующуюся руку. Мюрат увидел, что епископ лишился шляпы, а из раненой головы течет кровь. В то мгновение Мюрат понял — вот оно, решение. Он мог протянуть руку и спасти епископа, или просто смотреть, веря, что Господь спасет своего верного слугу. «Помогите мне!» — вновь крикнул епископ. Дождь припустил еще сильнее. Вторая молния осветила испуганное лицо епископа, по которому ручьем текла кровь. Мюрату это зрелище показалось уродливым. Старый дурак, не умеющий плавать. Епископ давился водой, а когда открыл рот, туда попало еще. Мюрат огляделся, но не увидел ни паромщика, ни кого-либо из пассажиров. Все исчезли. Сердце Мюрата лихорадочно заколотилось в одном ритме с его мыслями. Затем мозг взял верх. Мюрат успокоился. Он знал, как поступить. «Славься, царица, матерь милосердия, жизнь, отрада и надежда наша! Славься! К тебе взываем в изгнании, чада Евы!» Голова епископа скрылась под водой. Его протянутая рука находилась в нескольких дюймах от Мюрата, который легко мог бы дотянуться до нее. Потом епископ вынырнул вновь. На его лице читалось отчаяние вперемешку с мольбой. Мюрат схватил обломок дерева, тяжелый, насквозь пропитанный водой. Он взмахнул обломком над головой епископа. В глазах утопающего мелькнуло понимание. Епископ догадался, что сейчас последует. Мюрат со всей силы ударил импровизированной дубиной. Послышался глухой хлюпающий звук. Он нанес второй удар. Епископ обмяк и ушел под воду. «К тебе воздыхаем, стеная и плача в этой долине слез!» Мюрат почувствовал, как что-то ударилось о его ноги под водой. Испугавшись, он яростно замолотил ногами, отталкивая от себя этот кошмар. Предмет его страхов был мягким и податливым, и вскоре исчез. Какое-то время Мюрат с ужасом ждал, как бы тот не появился снова. Этого не случилось. Течение поглотило и унесло пугающий груз. Буря продолжалась. Дождь отчаянно хлестал в лицо отца Мюрата, цеплявшегося за край парома. На берегу он видел людей. Они размахивали фонарями и требовали спустить лодки. Значит, помощь вот-вот подоспеет. Пока Мюрат ждал, в нем сама собой зазвучало летание. Он повторял эти слова, пока они не стали правдой. Паром накренила десница Божья, и по воле Божьей епископ при падении ударился головой. «Да исполнится Божья воля, да упокоит Бог его душу!» Тело утонувшего епископа так и не нашли. А через неделю из дворца Тюильри поступило известие. По милости императора Наполеона III в епархию Булонь-Биянкур назначен новый епископ — Мариус Мюрат, сын бедного торговца, смиренный слуга Божий и верный друг империи, наконец-то переступил порог своей мечты. Когда кто-то в первый раз поцеловал его перстень, по спине епископа пробежала дрожь наслаждения, и он смаковал это ощущение, чем-то похожее на наслаждение от плотского соития. Позднее, в уединении своего дворца, от размеров и великолепия которого кружилась голова, он позволил себе по-настоящему улыбнуться. Теперь его власть распространялась на 30 округов, 41 приход и 285 викариатов. Нынешняя должность принесла ему неслыханную роскошь. У него были личные покои и комнаты для приемов, где висели хрустальные люстры. У него был просторный двор с садом и фонтаном в центре. В оранжерее из кованого чугуна цвели и благоухали экзотические растения со всего мира. Мюрат наслаждался мягкостью бархатных подушек, теплом стеганых плащей и великолепием фиолетовых епископских одеяний. Кучера были готовы отвезти его в одной из 8 карет, куда пожелает. Повара готовили фазанов, подстреленных его собственными охотниками. Мюрата окружали легионы кюре и викариев, торопящихся выполнить его распоряжение. Ему более не требовалось скрывать сделки, проводимые от имени епархии, ибо епископ и был епархией, а епархия — епископом. Такое положение вещей великолепно отвечало замыслам Мариуса Мюрата. Он пребывал в новой должности почти год, когда до его дворца дошли сведения о возвращении графа Анри де Вриса, который привез с собой из Африки языческую женщину. Епископ упрочил свою власть над многими сторонами жизни епархии, испытывая особый интерес к местной знати и их делам. Мюрат стремился распространить свое влияние и свой контроль на всех уровнях. Граф де Врис был человеком видным, хотя и не слишком религиозным, и вдобавок ведущим себя независимо. Он владел обширными земельными угодьями, а его поместье являлось одним из крупнейших во Франции. Отец и дед графа были глубоко верующими и делали церкви щедрые пожертвования. Они дарили землю и давали деньги на возведение школ и храмов. От Анри ждали того же. И вот теперь у него неожиданно появилась жена. Вполне естественно, что епископ захотел проведать графа, и столь же естественно и даже неизбежно, что сильная воля и независимое поведение туземной женщины по имени Сирена вызвали епископский гнев. В первый раз его рассердило ее отношение к вопросам совести и формальностям. Для епископа все это значило меньше, нежели ежедневное меню, но должность обязывала проявить внимание. В данном случае дело касалось крещения и перехода в католическую веру, необходимым требованием, чтобы брак был освящен церковью. Анри оказался здесь плохим помощником. «Граф, она должна обратиться в христианство, а вы, разумеется, должны на этом настоять». «Монсеньор, я и не подумаю настаивать. Это не тот случай, когда я стану принуждать. Сирена — свободная женщина, принадлежащая к другой культуре». «Это, граф, не мое личное желание. Это повеление Господа Бога, дабы таинство брака было освящено. Она язычница. Без крещения не может быть перехода в христианство. А без перехода она пропащая душа, и ваш брак не имеет благословения церкви. В глазах Бога вы с ней окажетесь сожительствующими в грехе. На этот счет у вас не должно быть сомнений. Она обязана подчиниться». «При любом ее выборе она будет моей женой и принимать решение ей самой». «А что станет с детьми? Вы готовы пожертвовать их душами ради женского выбора? Вы позволите ей обречь на проклятие души еще нерожденных?» «Монсеньор, ни о каких жертвах речь не идет. Когда появятся дети, это поможет ей принять решение». «Граф де Врис, я нахожу ваш подход легкомысленным и неподобающим человеку вашего положения». «Мое положение здесь ни при чем, таково мое убеждение». «Церковь этого не одобрит». Анри вздохнул и пожал плечами. «Разрешаю вам поговорить с Сиреной. Никакого принуждения с моей стороны не будет. Если она не пожелает принять христианство, так тому и быть, монсеньор». «В этом случае мы оформим наши отношения гражданским образом». Судя по тону, решение графа было окончательным и недвусмысленным. Епископ не желал отталкивать графа и принял его требования. Во Франции было время великой духовной независимости и такого же великого лицемерия. Многие отличались антирелигиозными воззрениями, но при этом не забывали обрядовую сторону. Они крестили детей, венчались в церкви и жаждали получить от священника соборование. Им требовалось нечто вроде духовного страхового полиса, дававшего традиционное утешение, но не накладывающего ограничения на их поведение. Этот вид сделок епископ отлично понимал и широко пользовался для собственного обогащения. Если граф желает сожительствовать с языческой женщиной, но при этом останется в лоне церкви и жертвует деньги на церковные нужды, епископ не станет ему препятствовать. Но побеседовать с язычницей и попытаться убедить ее обратиться в христианство — пастырская обязанность епископа. Формальности должны быть соблюдены. Первая встреча прошла неудачно. Едва увидев Мюрата, Сирена сразу же не взлюбила епископа. «Бог послал меня по вашу душу», — властным тоном заявил он и протянул руку. Но Сирена не стала целовать епископский перстень. Она ясно понимала, его рот говорит одно, а глаза совсем другое. Он произносил учтивые слова, однако смотрел на нее с пренебрежением. «Язычница!» — кричал его взгляд. Благочестивые речи не мешали епископу открыто пялиться на грудь Сирены и ее фигуру. Епископ произвел на нее отталкивающее впечатление, но она вытерпела его присутствие. Она ехала сюда, зная, что ей придется жить в обществе, в котором вращается Анри. Он сказал, что они могут отгородиться от мира стенами шато и прожить так год или даже два, пока она не почувствует себя увереннее. Тогда все общение с посторонними будет сведено к минимуму, но затворничество противоречило ее натуре. «Если я приехала сюда, то должна жить вместе с твоими соплеменниками, а не прятаться от них», — сказала она. Она решила узнать традиции и обычаи Франции, что включало и общение со здешними марабутами. Сирена нервничала, испытывала неуверенность, однако держала свои чувства при себе, исполненные решимости быть сильной. Улицы Парижа, его краски и звуки ошеломляли ее. Быстрота парижской жизни, бешеные ритмы здешнего мира были так не похожи на неспешные ритмы пустыни. Париж поразил ее обилием света и блеском. Вот что значит настоящий город, хотя до сих пор она ничего не видела, кроме столицы Алжира. Теперь тот казался ей бледной тенью по сравнению с шумным Парижем, где сияли фонари, где танцевали кан-кан, а по улицам проносились кареты. Сирене отчаянно хотелось порадовать Анри и поскорее войти в здешнюю жизнь, и первой настоящей проверкой для нее стал этот толстый напыщенный человек, от которого разило вином и который велел ей подчиниться, иначе она пожнет гнев Божий. Она не испугалась ни епископа, ни его бога и твердо решила, неприязнь к нему не должна мешать ей выслушивать его воззрения. И потому она терпела его присутствие и слушала. Подобно многим туарегам, Сирена не была мусульманкой, и ее вера в Бога отличалась простотой. Если бы обратить ее в христианство попытался кто-нибудь другой, а не этот епископ, возможно, попытка увенчалась бы успехом, поскольку ей хотелось, чтобы все обстояло как можно проще на трудном пути, избранном ею. Но издеваться над собой она не позволит. Сирена никогда не была склонна к соглашательству и уступчивости и не собиралась менять свои принципы ради Мариуса Мюрата. Беседы епископа с Сиреной длились несколько дней. Он часами говорил о религии, однако в его словах слышались лишь тьма и страх. Он рисовал ей ужасные, пугающие картины, которые не давали никакого утешения, а наоборот наполняли душу страхом. Ни одно его слово не вызывало в ней отклика. В мрачные, тягостные минуты сомнений она спрашивала себя, не делает ли ошибку. Возможно, ее дядя был прав, и пропасть между жизнью европейцев и туарегов слишком велика. Возможно, им с Анри вообще не стоит иметь детей. Но в конце каждой встречи, когда епископ замолкал, голова Сирены оставалась высоко поднятой, ведь у нее есть Анри, нежный, заботливый. Он целовал ей руку. Сирена любила его до самозабвения и знала, все у них будет хорошо». Епископ пытался взять ее измором, чтобы усталость сделала ее сговорчивой и обеспечила ему победу, которую он не мог добиться угрозами. Но Сирена оставалась упрямой. Он еще никогда не сталкивался с такой сильной женщиной. Она была дерзкой и непочтительной. Епископ втолковывал ей, что ее душа поражена смертельной болезнью греха и что единственным лекарством является обращение в христианство. «Вы должны это сделать ради спасения вашей души!» «Моя душа не рабыня вашей церкви!» «Тогда вы должны это сделать ради сохранения святости таинства брака!» «Мое замужество не требует ваших таинств!» «Зато женитьба графа требует! Вы должны это сделать ради него!» «Граф не ставил мне никаких условий, я сама принимаю решение!» «Тогда вы должны это сделать ради ваших детей!» «С какой стати?» «Они сами это сделают, когда будут готовы». «Вы должны это сделать, иначе будете гореть в аду, а дети последуют за вами». «Но я ничего такого не совершила, чтобы попасть в ваш ад, и детей у меня пока нет». Сирена покачала головой. «В пустыне я была знакома с человеком вашей веры, с одним из белых отцов. Он никогда ничем не грозил. Он говорил о красоте, а вы о сплошных ужасах, хотя у вас с ним одна религия». «Как такое может быть?» Бог многолик. Думаю, его священники тоже. Оскорбления в мой адрес ничего не изменят. Вы должны это сделать, ибо таков закон Бога. Это вы так говорите. А я говорю, это ваш закон, и я ему не подчинюсь. Бог, которого я знаю, живет внутри меня, и мне не нужны ваши благословения, чтобы он оставался во мне. Это ложный Бог. Это мой Бог. День за днем епископ водил ее кругами, выдвигая все мыслимые аргументы. Сирена не поддавалась. Их взаимная неприязнь крепла, а их последний разговор был полон язвительности. «Знаете, священник, разница между вами и Скорпионом в том, что у Скорпиона нет уловок. Увидели хвост, вот и Скорпион. Я вижу крест у вас на шее, однако вас так и не увидела. Ваш хвост глубоко спрятан». Находясь в комнате еще кто-нибудь, слышавший это оскорбление, епископ повел бы себя по-иному, а сейчас он просто опустил руки. Он понимал, что ссориться с графом нельзя. «Все, женщина, я умываю руки», — мрачно изрек он. «Вы отвернулись от Христа и прямиком идете в ад. Да явит Господь милосердие вашей душе». Анри и Сирена сочетались гражданским браком. Епископ сказал себе, что Сирена не более чем комар на его толстой коже, докучливый, слегка попивший его крови. Но никто еще не вызывал в нем такого раздражения, как она, и внутри у него бурлило негодование. Эта сука насмехалась над ним и оскорбляла его. Отказавшись подчиниться существующим правилам, она совершила грех против его власти. Если она комар, однажды он ее прихлопнет». Второй грех Сирены по отношению к епископу вызвал у него неутихающий гнев. Но причина была не духовного свойства. Причина касалась имущества. В правлении императора Луи Наполеона Париж претерпевал грандиозную метаморфозу. Император поручил барону Эжену Осману преобразить облик города. И барон сразу же приступил к делу. Подобно искусному портному, он сорвал с города ветхий, пропыленный средневековый плащ и нарядил в величественную мантию изысканной красоты и блеска. Масштабные проекты общественных работ перевернули город вверх тормашками. Осман начал с трущоб. Со времен средневековья эти гнойники расползались по всему Парижу. Подобно отвратительным раковым опухолям, они разрастались повсюду, от отеля «Де Виль» до сумрачного Монмартра, унижая достоинство города. Существование трущоб огорчало императора и позорило империю, и потому Осман снес их и сравнял с землей, пока от старых не остались лишь воспоминания, а новые не были скрыты от глаз. На их месте воцарилась великая геометрия кругов, квадратов и треугольников. Были проложены новые бульвары, построены мосты, разбиты парки, устроены общественные места. Освободившееся пространство застраивалось общественными зданиями и частными особняками с воротами из кованого железа. Появлялись впечатляющие кварталы, настоящие архитектурные самоцветы, способные затмить своим блеском Вену, Берлин и Прагу. Создавались настоящие украшения Парижа, на которые мог с гордостью указать император. Если все это было лишь фасадом, то чертовски великолепным фасадом, ибо убожество уже не кололо глаза. 4/5 парижан, живущих в нищете, теперь были обречены влачить свое жалкое существование вдали от центра города. Париж не мог выглядеть по-настоящему великим, пока на его главных улицах дети дрались с собаками из-за пищевых отбросов. Ничто не стояло на пути прогресса. Если реконструкция приносила бедноте одни страдания, если людей лишали собственности, не выплачивая компенсаций, если сносили их грязные лачуги, город мог себе позволить платить такую цену за свое преображение. Ведь это был Париж, а метла барона Османа олицетворяла прогресс. Париж нуждался во всем, и, теша свой эгоизм, всем обзаводился. Новыми церквями для живых, новыми кладбищами для мертвых, новыми рынками для голодных. Скучающим предлагались новые театры, опера и ипподром в Лоншане. Для путешественников строились новые железнодорожные вокзалы и дороги, связывающие Париж со всей Францией, а Францию — с остальной Европой. Перемены были поистине монументальными. Проложенные акведуки доставляли из провинции чистую воду, канализационные сети уносили нечистоты. Обновился Нотр-Дам, а Лувр после 700 лет строительства наконец-то достроили. Были высажены тысячи деревьев и устроены сотни фонтанов. Пяти улиц, ведущих к Триумфальной арке, оказалось недостаточно, а потому под снос опять пошли десятки домов. И теперь к площади Звезды сходилось уже 12 улиц. Тысячи новых газовых фонарей освещали новые парки и улицы, отчего по вечерам город сиял, словно россыпь бриллиантов. Епископ принимал самое деятельное участие в преображении города. Сведения о том, какие кварталы подвергнутся сносу, чтобы на их месте появились новые дома, передавались тайно, со всеми мерами предосторожности. Такие сведения делали людей богачами. Епископ и барон Осман хорошо знали друг друга. Там, где появлялся барон, появлялся епископ, и наоборот. Разумеется, все происходило не на виду и делалось так, чтобы в дальнейшем избежать компрометации. Но благодаря знакомству с бароном, епископ был теснейшим образом вовлечен в вакханалию купли, продажи и спекуляций. По своим обычным каналам, ведущим в окружение барона, Мюрат однажды узнал о потрясающей возможности, открывающейся перед ним, о создании внешнего бульвара на юго-востоке, который предстояло соединить с другими бульварами, опоясывающими город. Это грандиозное начинание подкреплялось выпуском специальных облигаций. Епископ встретился с бароном, и тот подтвердил место и время начала работ. По словам Османа, таков был замысел императора, который теперь предстояло осуществить. Новый бульвар будет широким и красивым. Рядом с ним возникнут парки, появятся магазины и жилые дома. Епископ немедленно подключил своих кюре к приобретению земельных участков. Кусочек здесь, кусочек там. Он скупал землю под ветхими домишками, фермой и фабрикой. От масштабности проекта кружилась голова. Дел такого уровня епархия Мюрата еще не проворачивала. Это требовало вложения огромных средств, отчего сначала опустели счета епархии, а затем начали пустеть личные резервы епископа. И все равно денег не хватало. Епископ занял деньги у своих друзей в кредит фансье, выдававшим суды лишь департаментам и коммунам. Но и в этом банке влияние Мюрата было велико. Он убеждал вкладчиков присоединиться к нему в качестве долевых партнеров. Он выкачивал деньги из приходов епархии и требовал еще. Мюрат был одержим новым проектом. Едва только о бульваре объявят публично, это принесет ему целое состояние. А затем случилось непредвиденное. Епископа вызвал к себе месье Портье, его посредник из окружения барона, настоятельно прося приехать без промедления. Месье Портье был невысоким, невзрачным человеком с пенсне на носу. Войдя к нему в кабинет, епископ застал Портье в крайнем возбуждении. «Ваше Преосвященство! Проект изменился! Бульвар передвинули!» «Передвинули?» — прогремел епископ. «Как такое может быть? Барон лично меня заверял!» «Да, он так и намеревался, ваше Преосвященство. Так оно и было еще 3 дня назад. Но затем император собственноручно изменил местонахождение бульвара. Он ехал в карете, и ему не понравились линии бульвара. Они оказались недостаточно прямыми. Когда барон узнал об этом, то немедленно попросил о встрече с императором и получил аудиенцию. Барон даже спорил с ним. Спорил! Но все оказалось бесполезно. Император принял решение». Портье неистовствовал. Он вложил в проект собственные средства. Он видел, как из-за императорского каприза теперь все рушится. Один взмах руки, один поворот больших усов, и вуаля! Новый бульвар проляжет не здесь, а там, и огромные деньги превратятся в прах. Внезапно, невероятным образом, линии, черт бы их побрал! «Вы глупец!» — изрек епископ. «Увы, ваше Преосвященство, я не умею читать мысли императора». «Мерде!» — забывшись, пробормотал епископ. «Что вы сказали, ваше Преосвященство?» Этого чиновника даже в паническом состоянии покоробило словцо, сорвавшееся с уст епископа. Прежде чем вызвать Мюрата, Портье не знал, плакать ему или броситься с моста. Он боялся епископа, боялся его грузной фигуры, характера, власти и мести. Портье не сомневался, что тот разорен, однако епископ больше не произнес ни слова. Он расхаживал по кабинету, погруженный в раздумья. Портье повернулся к большому шкафу с выдвижными ящиками, в которых хранились подробные карты каждого округа Парижа. Достав нужную карту, чиновник разложил ее на столе. Пока епископ был поглощен мыслями, Портье всматривался в карту и вдруг вскинул брови. Он усмотрел, пусть и ничтожную, но возможность, о чем не преминул сообщить епископу. «Ваше Преосвященство, взгляните! Возможно, еще не все потеряно. «Новый бульвар проляжет вот здесь», — он пальцем прочертил невидимую линию. «Если вашему преосвященству удастся каким-то образом приобрести землю здесь», — он указал на крупную полосу земли, «а также здесь и здесь, ваши прежние приобретения сохранят свою ценность». Епископ внимательно посмотрел на карту. «Так оно и есть. Участки земли, указанные портье, соединят купленные ранее с новым маршрутом». «Кому принадлежит земля?» Заново воспылав энтузиазмом, портье поспешил в ту часть кабинета, где хранились поземельные книги. Взобравшись на стремянку, он снял с полки объемистую книгу. Чиновник торопливо листал страницы, щурясь там, где старые записи выцвели, кивая и бубня себе под нос. Так продолжалось, пока он не нашел нужное место. «Вуаля!» — торжествующе крикнул портье, энергично тыча пальцем в страницу. «Сеса!» У всех участков земли был один владелец, граф Анри де Врис. «Де Врис!» Епископ мысленно выругался, сознавая шаткость своего положения. «Мы должны реквизировать эту землю», — сказал Мюрат. Портье покачал головой. «Увы, ваше преосвященство, это невозможно». «Почему?» «Барон регулярно реквизирует землю для проведения общественных работ». «Бьен сюр, ваше преосвященство, вы правильно говорите, но за исключением земли, принадлежащей знати. Император не желает настраивать против себя аристократов. Его распоряжения были недвусмысленными с самого начала. Если землю нельзя выкупить, она не будет реквизироваться. И потом реквизиция не дала бы результатов. Земля графа не играет никакой существенной роли для нового местоположения бульвара. Она существенно важна лишь для сохранения ваших, позволю себе сказать, наших вложений». Епископу не оставалось иного, как отправиться к графу. «По крайней мере, одно обстоятельство говорит в мою пользу», — думал он, хваля себя за то, что не потерял самообладание, пытаясь вразумить сожительницу графа. Анри де Врис, как и любой человек, конечно же, ценил свою бессмертную душу. Дарование земли церкви или даже ее продажа ослабит угрызение совести, которое, должно быть, испытывал граф, заключив брак без церковного благословения. Мюрат нанес визит в дом Анри. «Этот проект очень важен для жизни обновленного города», — говорил епископ. «Ваша семья всегда была более чем щедра по отношению к церкви и поколениями доблестно служила Франции. Важно, чтобы эта традиция сохранялась и сейчас, когда наша жизнь стремительно меняется. Епархия считает этот проект благотворным для города и для себя самой. Как видите, здесь появится парк». Епископ ткнул пальцем в карту. «А здесь школа. Император стремится, чтобы этот широкий бульвар...» «А кому принадлежит эта земля?» — перебил его Анри, указав на участок, недавно приобретенный епископом. Мюрат замялся, подумав было солгать, но потом решил, что правда ему не повредит. «Она принадлежит церкви». «Наверное, вашей епархии?» «Да, граф». «И когда епархия приобрела этот участок?» «Не понимаю, почему это должно вас заботить?» «Мне надо знать ваши намерения, монсеньор. Хочу понять, чем вызван ваш визит». «Я вам отвечу. Епархия владеет упомянутым участком, но не продолжительное время». Анри натянуто улыбнулся. «Тогда я понимаю, монсеньор. Для вас это вложение. Без моего участка земли ваш теряет ценность». «Граф де Врис, вопрос стоит не о материальной ценности. Епархия осуществляет дело Господне. Вопрос стоит о наиболее разумном использовании земли. Император преобразил Париж. И церковь, когда может, поддерживает его замыслы. Если вам невыгодно передать землю в дар городу, церковь рассмотрит возможность ее покупки у вас с последующей передачей городским властям». «Так значит, вы подарите городу и тот участок или прибережете его для продажи?» Мозг епископа лихорадочно работал. «Черт бы побрал этого графа! Так быстро улавливает суть и настолько прямолинеен. Если сказать правду, он раскроет деловые интересы церкви. Но ведь церковь и раньше участвовала в коммерческих сделках. Пожалуй, будет разумно признать некоторые коммерческие аспекты сделки и одновременно отдать городу часть земли. Однако раньше, чем епископу удалось ответить на вопрос графа, в гостиной появилась сирена. Увидев, кто у них в гостях, она недовольно поморщилась, но тут же придала лицу прежнее выражение. Епископ встал, однако не сделал попытки протянуть ей руку для поцелуя. Сирена тепло поздоровалась с Анри и увидела на столе карту. «Мы тут обсуждали передачу нашего участка земли на Монпарнасе под новый внешний бульвар», — пояснил граф. «Это вблизи улицы Вожерар?» — спросила Сирена. «Да», — улыбаясь, ответил Анри. Сирена не знала еще многих районов громадного Парижа, но уверенно знакомилась с городом, а в картах она всегда хорошо разбиралась. «Я была в магазине Рамизы», — сообщила она. Рамиза Хамат, уроженка Алжира, открыла на Монпарнасе магазин тканей. Сирена познакомилась с ней вскоре после приезда во Францию, отправившись как-то в город за тканями. Рамизе был знаком оазис Эль-Гасси, где Сирена в детстве сломала ногу. Эта женщина и члены ее семьи были постоянными гостями в шато де Врис. «Там ужас, что творится», — продолжала Сирена. «Рамиза лишается всего имущества. Ее семья внесла арендную плату за 3 года вперед. Теперь эти деньги потеряны. Рамиза сказала, что их землю отдадут церкви. Анри, я как раз хотела спросить, можно ли им чем-то помочь?» Она бесхитростно посмотрела на Мюрата. «Но, может, священник окажет им помощь?» «Монсеньор, это правда?» — спросил Анри. На сей раз Мюрат был вынужден солгать. «Нет, церковь никогда не имела и не будет иметь ничего общего с подобными делами». «Вы хотите сказать, что мои друзья ошибаются? А ведь они там живут. Им ли не знать?» «Я лишь скажу, что они совершили ошибку, и только. Уверен, они руководствовались лучшими намерениями», — ледяным тоном ответил епископ. «И если позволите высказать свое мнение, возможно, графине следует заниматься домашними делами, а вопросы собственности оставить графу». «Возможно, священнику тоже следует заниматься делами своей религии, а не скупкой земли», — парировала Сирена. Анри встал. Враждебность Сирены к епископу была очевидна с тех самых пор, когда прилад безуспешно пытался обратить ее в христианство. Анри не питал надежд на дружеское примирение сторон. Лучшее, на что он мог рассчитывать, — это напряженный мир между ними. «Ваше Преосвященство, благодарю вас за визит. Я рассмотрю возможность непосредственной передачи моих владений городу». «Это все, о чем я смел просить», — ответил епископ. «Ты собираешься отдать ему землю?» — спросила Сирена, когда Мюрат уехал. «Возможно. Прокладка бульвара — хороший замысел. Но сначала я узнаю, что там стряслось у Рамизы». На следующий день Анри поехал на улицу Вожерар. Он поговорил с семейством Хамат и с другими владельцами окрестных магазинов. Все они вносили арендную плату вперед, причем внушительные для них суммы. И вдруг им объявили, что землю под их домами и магазинами реквизируют для прокладки новой улицы или устройства парка. Вернуть деньги за аренду у них не получилось. Эти люди никогда не имели дела с владельцем земли, только с агентами. Они даже не знали, как он выглядит. Одни говорили, будто землей владеет церковь, другие это отрицали. Агенты ничего не сказали им и лишь посоветовали обратиться к городским властям. Те помочь отказались и не разрешили заглянуть в поземельные книги, назвав такие сведения конфиденциальными. Люди потеряли деньги и имущество, даже не зная, кому все это досталось. Если бесправные арендаторы не могли получить доступ к поземельным книгам, то для графа Анри де Вриса подобных трудностей не существовало. Вскоре он уже листал записи в книгах, из которых узнал, что землевладелец, собрав с арендаторов деньги, затем получил деньги от города все за те же участки. Получалось, ему заплатили дважды. Сначала арендаторы, а потом город. Это была хитроумная схема, применяемая к бесправным людям и повторяемая сотни раз. Анри наведался в другое место и просмотрел документы там, желая убедиться в отсутствии ошибки. И везде у десятков участков и клочков земли был один владелец. Листая тяжелую книгу, Анри встречал его имя на каждом документе. «Эмезжиер, месье Мюра, Ивек де Булиньо Бюенкюр». Ошибки быть не могло. Анри был в ярости. Он поехал во дворец епископа и прошел прямо в личные покои, игнорируя резкие возражения дворецкого. Епископ был занят с рабочим, который обивал кордовской кожей стены столовой. В императорском дворце в Фонтенбло стены были обиты искусственной кожей. Не желая уступать императору, епископ заказал натуральную кожу. Появление Анри немало его удивило. «Граф, какое неожиданное удовольствие!» Лицо Анри было хмурым, а голос звучал, как удар хлыстом. «Никакого удовольствия для вас, епископ. Вы мне солгали». «Оставь нас», — велел епископ рабочему. Тот быстро собрал инструменты и поспешно вышел из комнаты. Епископ повернулся к Анри и тихо произнес. «Не забывайтесь, граф. Со мной никто не разговаривает таким тоном». «Сирена сказала правду. Ваша епархия украла деньги владельцев магазинов и их семей. Это мошенничество». «Граф, вы говорите с божьим служителем здешней епархии. Я не лгу. Я побывал в городских канцеляриях и просмотрел договоры на аренду. И документы на покупку участков земли тоже. На них стоит ваша подпись». Епископ кивнул и наградил графа самой снисходительной из своих улыбок. «Моя подпись стоит на многих бумагах. Каждый день мне их приносят не менее сотни». Он взял с письменного стола папку, перевязанную голубой лентой и распухшую от бумаг. «Епархия владеет весьма обширной собственностью. Многое оставляется на усмотрение священников, занимающихся этими делами во имя церкви. Я доверяю им, когда они мне что-то приносят. Признаюсь, я не читаю все бумаги. Если то, о чем вы сказали, правда, возможно, в этом повинен кто-то из кюре. Уверяю вас, если я обнаружу ошибку, то доберусь до самых ее корней». Анри бросил на него насмешливый взгляд. «Вы хотите сказать, будто вам неизвестно, что происходит в вашей епархии? В один или два случая я еще мог бы поверить. А когда их сотни? Когда это продолжается более 2 лет? И вы возлагаете вину на какого-то кюре?» Анри покачал головой и пристально посмотрел епископу в глаза. «Как я уже сказал, я вам не верю. Вы лжец». Епископ отреагировал единственным знакомым ему способом. Он перешел в наступление. 1000 раз он проделывал это с теми, кто посмел бросить ему вызов, и 1000 раз они отступали. Он выпрямился во весь рост, его лицо побагровело, серые глаза приобрели свирепое выражение. Его рука дрожала от гнева, когда он махнул кулаком перед лицом Анри. «Говоря так, Анри де Врис, вы подвергаете опасности свою бессмертную душу! До сих пор я относился к вам снисходительно, уважая ваше положение. Я проявлял благоразумие в отношении вашей женитьбы». «Вы смеете угрожать мне моей женитьбой?» — спросил Анри, не веря своим ушам. «При чем тут моя женитьба?» «Я лишь напоминаю вам о страданиях, которые влечет за собой отлучение от церкви. Напоминаю о вашем шатком положении. Напоминаю, что я проявлял к этому больше терпимости, чем от меня требует святая церковь. Сделанное можно и отменить. Ваши титул, деньги и самоуверенность не защитят вас от гнева всемогущего Бога». Анри смотрел на епископа, стыдясь своей прежней наивности. «Каким же глупцом он был!» Он не видел, какой человек скрывается за епископским облачением. Впрочем, ему и не требовалось присматриваться к епископу. Он лишь поддакивал сирене, когда та критиковала Мюрата. То, что Анри видел сейчас, наполнило его отвращением. Гнев покинул его, и он заговорил спокойно. «Я не стану участвовать в вашем проекте. Что касается моей женитьбы, поступайте, как вам угодно, святой отец. Это на вашей совести». Повернувшись, Анри вышел. Эхо доносило из коридора стук его сапог. Епископ вслушивался, пока оно не стихло совсем. В тот вечер Мюрат сидел у себя в тускло освещенной спальне, скрючившись на стуле. В дворце было тихо. Страсти, бушевавшие у него внутри, улеглись. У ног валялись 2 пустые винные бутылки. Глаза епископа были налиты кровью, язык распух. В голове пульсировала боль, и вино ее не сняло. Его ярость, словно гроза, бушевала целый день. По дворцу быстро разнеслась весть о настроении хозяина, насторожив лиц духовного звания и челядь. Кюре покидали дворец, вспомнив о делах в других приходах. Слуги неслышно передвигались по задворкам дворца, стараясь оставаться невидимыми. Всех страшил вызов к епископу. Его месть могла быть скорой и страшной. К Кто-то не проявил должной прыти. Епископ потребовал, чтобы месье Портье был уволен в тот же день, отправив записку барону Осману и подкрепив свое требование достаточным количеством угроз. Он вызвал писаря, робкого, но умелого священника, безропотно и образцово выполнявшего каждый приказ епископа. Ничего не объясняя, Мюрат перевел писаря в Ванф, беднейший приход епархии. Он уволил дворецкого, впустившего Анри в личные покои. Однако гнев в нем продолжал бушевать. Яростный, желчный гнев, наполнявший его злобой и ненавистью. И в этой лихорадке ему вдруг стало ясно, кто повинен в случившейся беде. «Сирена сказала...» — снова и снова слышался епископу графский упрек. «Сирена сказала. Это дьяволица Сирена де Врис. Это языческая шлюха. Она во всем виновата. Когда он понял, что это правда, то рухнул без сил, впав в ступор. Окружающее пространство заволокло туманом. А потом, как бывало всегда, он услышал голос, твердый и успокаивающий. «Бог покарает ее за сопротивление его деяниям. И я стану его орудием». Епископ встал на нетвердые ноги. Из-под шелкового одеяла на грузную фигуру Мюрата поглядывал мальчик лет 11. Мальчишке было страшно. Находясь в таком состоянии, епископ мог его покалечить. Ребенок лежал здесь больше часа, боясь произнести хотя бы слово и боясь даже шевельнуться. Неужели епископ столько выпил, что забыл о нем? Мальчик видел, как Мюрат качает головой, и слышал его разговор с самим собой. Не сбежать ли? Но затем епископ его увидел. Духовный пастырь забыл, что сегодня пятница. Каждую пятницу у него в постели появлялся мальчик. Этот был его любимцем. Такое юное, нежное тело. Но сейчас гнев мешал епископу сосредоточиться на ребенке. Он хотел, чтобы его оставили в покое. «Убирайся!» — рявкнул епископ. «Прочь с моих глаз!» Вслед мальчишке, успевшему шмыгнуть за дверь, полетела бутылка и разбилась, едва не задев его босых ног.